Княгиня даже открыла рот, так была поражена. Она протянула руку и кончиками пальцев сняла слезинку со щеки секретаря. «Что ж, Сережа, и вправду ты убьешь себя». Секретарь судорожно покивал, и вдруг, как маленький ребенок, с плачем кинулся на грудь женщины. Прижался щекой и, вздрагивая, зачастил срывающимся голосом. «Я не могу открыть вам, что он сделает. Сегодня в курительной комнате у Бурсы, когда мы остались вдвоем, граф предложил мне выбор. Либо вы, Наталья Андреевна, будете молчать о том, что рассказал вам Валентин Игнатов, либо он уничтожит меня». «Погодите, погодите, Сережа!» Княгиня ласково гладила секретаря по голове. «Но ведь ты же не знаешь, о чем я должна промолчать?» «Нет, не знаю. Но тогда как же ты можешь меня об этом просить?» «Граф сказал, что Валентин Игнатов умер. Прошу вас, хотя бы несколько дней. Вы можете хранить молчание хотя бы несколько дней». «Умер?» — повторила княгиня. «Странно. Кому это понадобилось его убить?» Она строго посмотрела на секретаря. «Ты рассказал об этом еще кому-то, кроме меня, например, Константину Эммануиловичу?» Секретарь щелкнул зубами. «Нет». «Ладно». Откинувшись на подушки и подложив руки под голову, Наталья Андреевна расслабилась и закрыла глаза. «Ладно», — проговорила она, — «значит, говоришь, граф Виктор, очень интересно. Но коли он просил тебя таким образом, то получает, что сам же он, своей же рукой, зачем-то решился подтвердить все подозрения. Неужели он думает, что после подобной атаки я действительно промолчу?» Слезы просохли на впалых щеках секретаря. Рука княгини выскользнула из его руки, и Сергей Филиппович испытал моментальный приступ черного отчаяния. «Мне не уговорить ее. Граф сдержит слово», — подумал секретарь. «И он объявит всему свету, что князя Валентина убил я. Так что теперь это моя с ней последняя ночь. Трудно представить себе, но ведь злодей может убить ее так же хладнокровно, как того молодого мещанина». Поднявшись с постели, секретарь подошел к столику, пригнулся к зеркалу, рассматривая свое бледное лицо. На столике сверкала миниатюрная серебряная гильотина. В зеркале он видел отражение Натальи Андреевны, неподвижно раскинувшейся на кровати. Розовый пеньюар распахнулся, и свет свечи играл на нежной коже. Сбоку, одетый в шикарный парик, бюст Вольтера, пустые мраморные глазницы великого просветителя — смотрели на Сергея Филипповича холодно и отчужденно. «Я докажу вам свою любовь», — отвернувшись от Вольтера, тихо-тихо сказал секретарь. «Докажу. Вы думаете, я шучу про смерть? Это вовсе не так. Я люблю вас, Наталья Андреевна, и готов на любую жертву». Положив мизинец левой руки на маленькую ледяную плаху, Сергей Филиппович зажмурился и правой рукой нажал маленький рычажок. Серебряный нож миниатюрной гильотины опустился с тихим свистом. Секретарь вскрикнул, хлынувшая кровь забрызгала зеркало. В особняк на конюшенной Сергей Филиппович вернулся только к утру. Он улыбался, притворяя за собой дверь черного хода. Дом уже проснулся, на кухне звенели ножи, по коридорам расползался пар от подгреваемой воды. Секретарь поскорее поднялся к себе в комнату, где и заперся. Сергей Филиппович разделся и забрался в постель. От возбуждения он не сразу смог уснуть. Непостижимо. Но ему удалось-таки уговорить неприступную графиню Ольховскую. Удалось вырвать у нее обещание молчать, по меньшей мере, в ближайшие несколько дней. Он даже не чувствовал дергающей боли в руке. Умудрился позабыть о том, что в порыве страсти отнял сам у себя при помощи серебряной гильотины, применяемой для обрезания сигар, половину мизинца левой руки. Перетянутая плотной тряпицей, рана только чуть-чуть кровоточила. Наконец он заснул, но проспал не более часа, как был разбужен к завтраку. За столом Сергей Филиппович прятал левую испорченную руку, а на прямой вопрос его превосходительства сбивчиво соврал, что накануне вечером повредил палец дверью. После завтрака, сославшись на недомогание, секретарь снова укрылся в своей комнате. Он знал, что Бурса этот день предполагает провести вне дома, и был удивлен, когда рядом в библиотеке зазвучали голоса. Некоторое время Сергей Филиппович лежал в постели, подозревая, что не проснулся, и голоса слышит во сне, но потом сообразил, что о его присутствии здесь, в комнате, просто никто не знает. Это был первый случай за все последние годы, когда секретарь позволил себе расслабиться среди дня. Но кто же забрался в библиотеку в отсутствие хозяина? Сергей Филиппович прислушался. Неаккуратно опершись на испорченную руку, он чуть не закричал от боли, но смог все-таки удержаться. Поднялся с постели, подошел к двери и, встав на колени, заглянул в замочную скважину. Секретарь ничего не увидел, но зато, стоя таким образом, он совершенно отчетливо услышал знакомые голоса. Говорили «Анна Владиславовна, племянница Константина Мануиловича и граф Виктор». «Я готова убежать с вами», — ясно прозвучал взволнованный голос девушки. «Куда угодно, если есть на то Божья воля, мы можем обвенчаться с вами, граф, в какой-нибудь тихой деревенской церкви».